Какой ужасающий вариант рядового толчка. Воистину, пока джедаи спали, он качался. Молния. Я быстро погасил боль и вновь выставил перед собой клинки, блокируя разряды, а после оказался прямо рядом с Палпатином, который встал совсем близко к трупу одного из гвардейцев. Я обменялся местами с телом мужчины, еще мгновение и отрубил бы Ситху руки. Он активировал оба меча вновь и атаковал меня. Палпатин решил в этот раз полностью сбить меня с толку, напав самому. Целый град атак, могло бы показаться, что он меня теснил. Однако это не так, в деле фехтования я оказался слегка опытнее и сильнее, потому что легко предвидел и отражал атаки Палпатина. Да, я отступал, но при этом заманивал его в ловушку, в которую владыка чуть не попал, когда я поймал его на противоходе. Клинок чуть не лишил его носа. Сбив его темп, я сам пошел в атаку. Разрыв Ворнскра, хвост дракона, жало скорпиона. Я менял углы и вектор атак, применяя свои фирменные приемы. Палпатин все больше отступал. Для обывателя мы уже давно превратились в постоянно сталкивающиеся ураганы вспышек алого и зеленого. Наконец, Сидиус запрыгнул на платформу выступления канцлера и активировал ее. Я последовал за ним. Предстоящее фехтование было одним из самых сложных. Мы оба находились на платформе канцлера, на очень коротком расстоянии друг от друга и просто безостановочно рубили друг друга световыми мечами. Великая палата созыва Сената встретила нас пораженным молчанием и активированными камерами. Их я взломал, едва вошел, полагая то, что мы будем сражаться с Сидиусом, возможно и в открытую. И это дополнительно прольет свет на его природу. Что действительно мне не понравилось, наличие живых аур на платформах сенаторов. Сенаторы, мать их Атадрихат, находились на своих платформах и ошарашенно пялились на дуэлирующих одаренных. Время для выступления, Палпатин применил молнию силы, которую я вновь блокировал, и пока я ее блокировал, он притянул к себе, при помощи силы, платформу с сенатором. Пошел прочь, он просто взял мужчину за горло и швырнул его вниз. С ужасающим криком, сенатор так бы и умер, если бы я не смог подцепить его в последний момент при помощи силы и смягчить падение. Он начнется в комнате с двумя трупами алых гвардейцев, ну хоть жив будет. Платформа взмыла вверх, он управлял ей при помощи силы. Я направил обе руки в его сторону, пока он концентрировался и сам применил молнию силы. «Это жалкое зрелище, Флейнг Стар», — сообщил мне Палпатин. «Твоя молния силы — лишь жалкая копия истинной техники силы. Ты понятия не имеешь, на что способна истинная молния силы, но ты будешь». Он воздел руки кверху, и из его пальцев исторглись огромные, ветвистые молнии. Палпатин сделал целью не меня, а именно все платформы в Великая Палата Созыва Сената. Разряды попадали в них, рушили, портили механизмы, отчего платформы начали падать вниз, вместе со многими сенаторами, кричащими от ужаса. «Джедай ценит жизнь, не так ли? Спаси их в таком случае, джедай, ублюдок. Всех спасти не выйдет, при всем желании». Порядка 20 сенаторов летели к полу, кого-то уже придавила одна из платформ. Я вновь обратился к силе, стараясь смягчить падение хоть для кого-то, и тут же меня сковала боль. Для лучшего сосредоточения, я попытался использовать силу с двух рук, для более интуитивного управления телекинезом. Молния Сидиуса легко прорвала мой барьер и разметала оба световых меча в сторону. «Урод», — прорычал я. «Даже такой джедай, как ты, не может не обратить внимания на смерти разумных. Это иронично, Лайт, не правда ли? В тебе потенциал отнюдь не меньший, чем во мне. Тебя называют джедайским интриганом, однако ты не пользуешься всем, чем можно было бы пользоваться. Потому что ты искалечен состраданием. Даже ты искалечен им. Галактике нужен иной правитель. Тот, кто поведет всех к славе, невзирая на цену. А такие, как ты, исчезнут вскоре, когда я буду провозглашен императором». Ха-ха, я тяжело дышал. Бискар в моей одежде смог частично погасить удар, но даже так, у меня много открытых участков кожи, куда его блядские разряды дошли. Но по крайней мере, я чувствовал 9 живых аур внизу, где виднелась кровь от разбившихся сенаторов. Но были выжившие. Хорошо, так приди сюда, Сидиус, и покажи, как ты заставишь такого, как я, исчезнуть. Ха-ха-ха-ха. «Заставь меня, если сможешь», он взмахнул рукой, и рядом с ним воспарили платформы. Еще один пас рукой, и все они устремились ко мне. Я запрыгнул на одну, следом на вторую, на которой меня настигла молния силы. Я притянул оба меча к себе и заблокировал удар. Не барьер силы, Ни Тутаминис, ни моя собственная молния силы не могут быть использованы для блока его молний. Слишком уж у него они сильны. При помощи силы я замедлил вторую платформу. Третья. Она чуть не сбила меня сзади. Я резко развернулся и перенаправил атаку молнии прямо в третью платформу. Раздался взрыв, который я смог поглотить при помощи Тутаминиса. Похоже, что молнии попали в мобильный генератор энергии платформы. Моя собственная платформа была искорежена, а он все не успокаивается. Ха-ха-ха-ха. Сидиус заставил еще 5 платформ взмыть, а после подпалил их при помощи молнии и раздул пламя, превратив их в метеоры. Вот блять, такого Лукас не показал. Но с другой стороны, отступать нельзя. Еще один пас рукой и пылающие платформы устремились ко мне с огромной скоростью. Они грозили полностью меня размазать, однако, я обменялся местами с Сидиусом в самый последний момент, подставив его же под его собственный удар. Дарт Сидиус спрыгнул с моей платформы на место канцлера и в ту же секунду, платформы-метеоры, что он запустил, буквально размазали то, на чем я стоял и где только что очутился Сидиус. Выудив 2 платформы при помощи телекинеза и поддерживая 3-ю в качестве своей опоры, я швырнул платформы вперед, прямо на Сидиуса. Он задержал их при помощи силы, однако мне это и было нужно. На одной из них оказалась дымовая бомба, затопив его взор довольно плотным дымом. Притянув себя к одной из затормозивших платформ при помощи кошки, я прыгнул прямо на то место, где ощущал ауру Сидиуса. Взмах, и голова Дарта Сидиуса слетела с плеч, в дыму он не смог заметить мою атаку. Конец, нет, стоп, иллюзия силы. Сидиус оказался совсем рядом и тут же подключил молнию, опять. Я едва успел выставить блок из мечей. Молнии буквально теснили меня, отодвигая к краю канцлеровской трибуны. Сидиус наступал, надеясь вышвырнуть меня, продавить. Я же не пытался отступить, давя на него в ответ, напитывая мечи силой все больше и открываясь силе. Сила буквально поделила великую палату созыва на 2 части. Со стороны было заметно, как между Флейнгстаром и Палпатином возникло что-то наподобие барьера. Я не собираюсь сдаваться. Хер тебе, а не победа. Но и Сидиус не отступал, и в сложившейся ситуации оказался куда как сильнее. Меня буквально вышвырнуло, выстрелило с платформы. Я пролетел назад, а после чуток вниз, врезавшись в чудом оставшуюся на месте платформу сенатора. Кха, схаркнул кровь. Еще молния. Едва успел выставить себе блок, а сверху тем временем на меня устремились падающие, пылающие платформы. Они врезались в местность вокруг меня и собственно, одна из них меня бы прибила, если бы Сидиус не перестал применять молнию и я не смог переключиться на телекинез. Расшвыряв очередные его снаряды, я замер. Он использовал сразу несколько шаров пирокинеза, платформы сверху и молнии. Его фигура полностью была поглощена темной стороной силы, столь ужасающей и неодолимой, что я сглотнул. Я никогда еще не видел настолько ужасного врага. Ты слишком долго мешал мне. Он запустил в меня весь арсенал. Выжил я, потому что принял единственно верное решение, отступил назад, в коридоры Сената, и отступил вовремя. Внутри Великой Палаты Созыва раздался взрыв. Ту часть секции буквально похоронили под собой платформы. Лайт, ошарашенно уставился на меня Натсекура. «Ты что здесь делаешь?» – тяжело дыша спросил я. «Там была моя платформа для выступления», – пожал плечами дядя Илы. «Вот поэтому я тут, мозги бы включил и покинул уже Сенат», – наставительно произнес. «Ага, конечно, только вот Алая Гвардия, подчиняясь приказу Палпатина, начала оглушать пытающихся покинуть Сенат сенаторов. Все разбрелись кто куда. Кто-то в свои кабинеты забился, кто-то оглушенный валяется на полу, в холле, а кто-то в туалетах спрятался. Та двойка джедаев, что ты прислал, порубила целый отряд гвардейцев, а после сошлась с бою с темным одаренным. Я без понятия, где они сейчас, вроде как ушли выше. Я прислушался к ощущениям. Двойка теней действительно сейчас сражалась. Вернее, подавляла темного одаренного, которого явно позвал Сидиус. Еще минута-две и тот, кого он позвал, отправиться в небытие. «Они скоро закончат», — заметил я. «Вам надо собраться, как можно большему количеству вместе и покинуть Сенат. Для Палпатина вы скорее расходный материал. Если останетесь здесь, я не смогу гарантировать ваше выживание». «Что, он оказался слишком силен, даже для тебя?» «Ха-ха, не сыпь мне соль на рану, пожалуйста», — попросил Твилика. «К сожалению, когда работаешь со столь масштабными планами, всегда велика вероятность осечки. Надеюсь, что хоть мое предупреждение прочитать смогли многие, хоть бы большинство. Нас, значит, предупредить не пожелал о том, что нам тут грозит. К тому моменту, как вы прибыли, в сеть утекло все, спокойно ответил. Так что прилетели вы на свой страх и риск. Ну а тех, кого вытолкали из постели гвардейцы, я не смог бы спасти в любом случае. Храм в осаде, изволю напомнить. А теперь иди. Ха, они справились. Темный одаренный мертв. Гвардейцам тоже недолго осталось. Скоро сюда высадится целый корпус. Надеюсь, хоть этот план сработает, съязвил Твилик и удалился. Я же вернулся к тому, чтобы отследить Палпатина. Дарт Сидиус время не терял и пока я болтал с сенатором, удалился на более низкий этаж. Он явно не хотел продолжать сражаться, иначе бы преследовал уже меня. Скорее всего, он хочет захватить сенаторов, которых вырубили гвардейцы, в заложники. Есть еще и те, кто лежит сейчас в подтрибунном помещении, где мы начали драку. Зараза, ему нужны заложники, чтобы меня выбить из колеи. Все же он прав. Как джедай я стараюсь не жертвовать жизнями невинных. Хотя, сплошное лицемерие, если вспомнить Зайгерию. В любом случае, здесь оставаться нельзя. Он уничтожил целую секцию и сам покинул Великая Палата Созыва. При помощи сенсорики я прекрасно отслеживал его. Он петлял по коридорам Сената и действительно направлялся к холлу. Я же решил срезать и оказался у холла гораздо раньше него самого. Сам по себе холл состоял из многих этажей, к которым вели подъемники и лестницы. На этажах располагались посольства каждого политического образования. И со второго этажа можно было бы, кстати, суициднуться, спрыгнув на первый. Несмотря на условные названия, высота этажей в здании Сената была внушительной. Мерзавец, лютовал Раячучи. Пантеранка, как и некоторые сенаторы, отловленные гвардейцами, была в сознании. Сенат доверил тебе чрезвычайные полномочия и вот как ты решил отплатить нам, Палпатин. Ничего бы этого не было, ответил ей Сидиус, если бы вы просто выполняли свою роль. Впрочем, ничего страшного, мы всегда можем начать заново. Это все сенаторы, которых удалось отыскать. В холле было 232 сенатора, из которых 64 валялось в отключке. Так точно. А где Азракель? Спросил Сидиус. С нами столкнулось еще два джедая, доложил ему гвардеец. Они сейчас сражаются с ним. Эти джедаи? Спросил Сидиус. И в самом деле, прямо сейчас, с противоположного направления от входа к нему вышло два джедая тени. Бот, позвал одного из теней его товарищ. Мне это не нравится. Это же Сидиус. С ним должен был сражаться магистр. Ваш магистр мертв, рассмеялся Палпатин. И вы вскоре будете мертвыми. Отведите сенаторов вглубь сената, в один из конференц-залов. Мы должны заставить их сделать правильное заявление. А я займусь нашими гостями. Я вновь спрыгнул прямо на Сидиуса, не став тянуть. При помощи кошки, я скорректировал траекторию нападения так, что Сидиус не смог бы меня заметить. Тело канцлера я сшиб на пол и приготовился перерезать ему горло. «Назад!» — вскрикнул Сидиус и меня отшвырнуло. Три гвардейца среагировали и навели на меня свои бластеры, однако я швырнул меч с левой руки. Она пролетел, нанося удары по их телам, убивая каждого и вернулся ко мне в руку. «Нельзя давать ему опомниться. Выведите сенаторов из сената!» — отдал приказ я. «Всех, кого сможете!» Тени всегда были довольно исполнительными. Они ринулись в разные стороны, огибая по дуге меня и Палпатина. После того, как я избежал его финальной атаки в Великой Палате Созыва, я скрыл свое присутствие. Его даже Палпатин не смог обнаружить. Он посчитал меня мертвым, либо раненым. Мы вновь столкнулись, размениваясь ударами. Я атаковал быстро, меняя приемы, стойки. Двойной удар по поясу и горлу, отбил и тут же контратаковал. Мы оба использовали обоирукость наполную, взаимодействуя обоими мечами в каждой атаке и защите. Не было такого, что из-за пируэта или акробатики наносился удар лишь одним мечом. Ноги, руки, живот. Я менял углы атаки. Палпатин резко прыгнул и в прыжке нанес мне неприятный удар в подбородок. Я совершил сальто, отчасти гася импульс удара, а затем вновь с ним сблизившись, нанес одновременный удар в спину, так как он встал в полоборота и голову. Он смог заблокировать и это. Прекратив контакт клинков, я отразил его атаку, а после совершил пируэт, отступив назад и вновь устремился вперед. Лицо Сидиуса кривилось в злобе. Я явно теснил его в чистом фехтовании. Он попытался перелететь меня, за что чуть не поплатился, ведь я едва не перерубил ему шейные позвонки в полете. Жало Скорпиона. Молниеносная атака, которая едва не стоила ему жизни. Пусть в деле техник силы он явно сильнее, Зато, используя фехтование, я смогу его одолеть. Хвост дракона, в исполнении моих мечей, он едва успел заблокировать. В таком случае, я обменялся с ним местами, впритык и резко развернулся, нанося второй хвост дракона. Он едва успел отклонить атаку, нанесенную на полной скорости. Двойной удар сверху вниз, он заблокировал на скрещенные клинки, встав в не очень удобную позицию. Сидиусу было тяжело держать меня. Пользуясь контактом мечей, я ударил его ногой, отчего тот отступил и последовал за ним. Молниеносные атаки сыпались на владыку Ситха. Наконец, он не смог отреагировать вовремя на один из выпадов, отчего не очень удачно заблокировал мой меч, удар которым я наносил левой рукой. Клинок в левой руке, подобно змее, скользнул между мечей Сидиуса и отразил оба в стороны. Сидиус открылся, и я нанес ему удар, намереваясь отрубить кисть его левой руки, но вместо этого попал ему по рукояти меча, проведя сунджем. Рукоять алого меча была разрублена пополам. В ярости от понимания, что так и проиграть можно, Сидиус нанес удар молниями. «Ты меня не одолеешь. Мои планы не потерпят поражения здесь». Хат, от его же ярости, его молнии стали сильнее. Атака и для меня была неожиданной, так что даже несмотря на блок, меня отбросило. Сидиус спрятал второй меч и направил вторую руку вверх. Я заметил, как его сила начала буквально вырывать внутреннюю обивку стен здания. А еще, колонны. Колонны сената, что произрастали из пола в крышу, начали трещать. С усилием, Сидиус начал буквально выдавливать монструозные строения. Твою мать, я пораженно замер, когда он отрубил молнию. Да, он делает это с трудом, но все же, манипулирует довольно быстро такого размера объектами. Тебе не выжить. Лайт, позвал меня голос Трауна. Все в порядке, войска, что высадились у храма джедаев, разбили карусанский гарнизон. Колонна начала деформироваться, а после буквально разрываться, трансформируясь в куски в снаряды. Он воспользовался одним из них, чтобы держать себя в воздухе, а остальные поджег. Опять, Траун, позвал я старшего капитана, выведи справедливое воздаяние на позицию. Пусть ударит по зданию Сената, решение созрело само собой. У Сидиуса нет клонов и возможности сохранить свой дух. Я призвал на помощь Нокс, которая атакует Сидиуса, едва ему стоит умереть. Ей уж точно хватит сил утянуть его с бездну. «Сената?» – спросил Чиз. «Ты все еще там, не говоря уже о том, что здание Сената одно из самых защищенных зданий на планете. И что с сенаторами?» «Да похер, что? Выполняй приказ вместе с Дайном. Я не одолею Сидиуса. Не таким образом. Судя по всему, он больше не даст мне приблизиться и навязать бой на мечах. Естественно, его надо задержать здесь. Ты вызываешь огонь на себя. Ты спятил? Ради республики я на такое согласен», — ответил Трауну. «У меня есть несколько сотен документов. Вскройте их, если я не выживу. Там содержатся дальнейшие инструкции на ближайшие 100 лет, с подробными планами. Проследишь, чтобы все было реализовано. Вперед, Траун!» Сидиус же не медлил. При помощи силы он разогнал пылающие снаряды и начал меня ими заваливать. Я метнулся в сторону, избегая целой серии, и едва не столкнулся с молнией силы. Уворачиваться становилось все сложнее и сложнее. Сидиус с каждой атакой запускал снаряды все быстрее. «Думаю, минуты 2-3 кораблю нужно, чтобы навестись. Что ты планируешь?» — спросил Сидиус. «Ты осознаешь, что не справишься. Ну же, беги, джедай, беги в свой жалкий орден. Генерал», — послышался в камлинке голос Хилла. «У нас тут проблема, по всему Карусанту. Дроиды в один, жестянки, по меньшей мере под 100 тысяч, двигаются к сенату и храму. Твою мать, а меня тут пылающими обломками и молнией сейчас зажарит, как на сковородке. Надо что-то делать, адмирал Дайн», — возразила одна из офицеров на мостике. «Кажется, это Сэри, довольно способный офицер, переведенный на флагман пару месяцев назад. Ее еще Хелл рекомендовал. Получить лесную оценку от сурового клона, дорогого стоит. При всем моем уважении, вы действительно собираетесь атаковать Сенат, по приказу генерала?» «Приказы не обсуждаются», — отрезал адмирал. «Они исполняются». Генерал Флейнгстар решил, что не сможет одолеть Сидиуса и приказал обрушить на него правосудие с небес. «Его жертва, если он погибнет с Сидиусом, будет жить в наших сердцах. Доложите о готовности». «Пятиминутная готовность», — отрапортовал ему офицер. «Бои одаренных очень быстрые и скоротечны», — спокойно произнес Траун. «Так что ускорьтесь». «Есть». «Но...» — послышался голос Палейты. Джедайка с ужасом смотрела на Карусант, на который сейчас наводился Иззеер, магистр. «Он мой лучший друг», — ответил Траун. «Но в то же время он воин. Не везде поступал правильно или логично, но мы будем уважать его решения, ведь в большинстве случаев они себя оправдывают. Продолжайте операцию, Венатор. Верность». Капитан Руфантигел Линус следил за показаниями сенсоров. «Капитан», к нему обратился один из помощников. «Судя по всему, сражение императора Палпатина, а Палпатин формально себя уже именовал таковым среди своих близких соратников, свиты, куда его ввел Луил Хафтаркин, и предателем-джедаем, все еще идет». Руфан познакомился с Палпатином близком из-за участия в группе Композра. Там он представлял антропоцентристскую ветвь, фактически возглавив ее. Руфан прекрасно проявил себя в войне с глупыми ксеносами, которые грозили уничтожению республики. И в то же время он понимал, что республика себя изжила. Ксеносы диктуют людям, как им правильно жить, хотя именно на людях галактика и держится. Даже не на близких к ним расам, вроде тех же Сефи или Миралуках. Сидиус оказал ему честь, раскрывшись перед ним незадолго до падения рыцарей. И Руфан гордился тем, что служит такому человеку. Уже тогда он был одним из первых, кто назвал его императором, а сейчас заставил всех своих подчиненных называть Палпатина императором. Пусть пока не де юре, но де факто, он им стал. «Капитан», — обратился к нему еще один подчиненный. Их Венатор находился в атмосфере Корусанта, зависнув неподалеку от здания Сената. Не так давно он сбил Венатор предателей, который рухнул в промышленном районе. «Справедливое воздание меняет свое положение на орбите. Судя по сообщениями наших союзников и показаниям сенсоров, адмирал Дайн выводит его на огневой рубеж. Цель – здание Сената. Ублюдочный предатель. Открыть огонь по СЗР невозможно», – ответили ему. «Он находится на орбите, да и не сможем мы ему помешать. Что же делать? Надежда на возвышение человеческой расы, император людей, может так легко погибнуть». Да, здание Сената считалось одним из самых защищенных из когда-либо построенных. Однако турболазерные батареи СЗР способны преодолеть почти любую защиту. «Есть лишь один выход – за императора», – воскликнул Руфан. «Мои собратья, мы должны проявить верность, соответствующую названию нашего великого корабля. Во имя императора, приказываю, всю энергию на щит в верхней полусфере. Закроем своим кораблем здание, пока там император. Мы выстоим и победим во имя империи». «Во имя империи». Он старательно отбирал своих офицеров и экипаж. Никто не сомневается в своем долге и в том, какое величие их ждет, стоит им исполнить приказ. С небес в сторону здания Сената пролился свет. Турболазерные выстрелы должны были уничтожить здание, несмотря на заявленную прочность и надежность. Но огромная тень Венатора Верность зависла над ним. Капитан Руфантигел Линус закрыл большую часть здания от обстрела своим же кораблем. Щиты Венатора держались, а пропалпатиновские силы бросились в атаку, намереваясь помешать удару со стороны СЗР. Спустя минуту от начала обстрела произошло то, что многие, наблюдавшие издали, либо вблизи, никогда не забудут. Из здания Сената мелькнула зеленая вспышка. Всего на мгновение она разделила Венатор на две равные части, попав в этот корабль поперек, прямо по центру. Автоматикой звездного разрушителя главные и второстепенные реакторы были вырублены, когда корабль получил фатальный урон, а емкости с топливом оказались герметичными. Но в то же время разделенный на 2-километровый корабль рухнул на здание Сената. Почти никто из его экипажа не выжил. Конструкция корабля пробила здание, сокрушая многовековую защиту. В обеих частях конструкций раздались взрывы, и пусть они не относились к реакторам, а к двигателям Венатора и топливу Мла, что располагались на нем, весь сенатский округ содрогнулся, а у ближайших зданий повыбивало стекла. Здание, что тысячи лет отождествляло демократию республики, погибло в тот день. Я схаркнул кровь. Палпатин оказался очень мощным на дальней дистанции. Он действительно начал контролировать расстояние и больше не давал мне приблизиться. А мои ответы в виде молний, пирокинеза и телекинеза спокойно отражал. Более того, он научился стирать мои точки перемещения на своем теле. Ведь для того, чтобы обменяться с кем-то местами, я ставлю печать перемещения. Для этого мне надо видеть цель глазами. И он научился за бой эти точки стирать. Моя одежда была вся в подпалинах и кровь стекала из висков. Листы бискара, которые я вшил в качестве брони, торчали из одежды. Обстановка вокруг напоминала адскую. Палпатин буквально раздул пламя при помощи силы. Где же этот обстрел? Почему его нет? Я приказал его устроить минут 5 назад и уже был готов расстаться с жизнью. Я уверен, что все личности, которым я расписал роли, поймут важность всего того, что я написал, и последуют согласно сценарию, и был готов к тому, что не увижу прекрасную республику будущего. Но избавление от моего флагмана все не приходило, а Палпатин вошел в кураж и медленно убивал меня, избивая. «Ха-ха-ха-ха-ха», — рассмеялся он. «Пожалуй, пора заканчивать с тобой». «Пошел к хату», — сплюнул я, взяв один меч в руки и второй вернув в ножны. Меч напитала сила, а я метнул камень в сторону Сидиуса. «Пусть я давно не был в таком положении, но сдаваться и сбегать не в моих правилах. Я обменялся местами с камнем, но не тем, на который обратил внимание стоявший выше меня, на импровизированной платформе, Сидиус. Оказавшись почти впритык, я высвободил технику силы. «Ты стоишь выше меня, я уберу тебя вниз». Рассечение сорвалось с клинка. Палпатин едва успел увернуться, чуть отступив. «Сука, даже это не сработало». Я спрыгнул вниз, а техника продолжила свое шествие. Я вложил в нее всю силу, все свое понимание, поэтому она получилась особенно мощной. Снаружи раздался грохот. Техника во что-то влетела, во что-то массивное. Палпатин тоже посмотрел наверх. Здание Сената содрогнулось от попадания, а после от взрывов. «Дай наконец-то сделал это?» «Нет, стоп, что-то это не похоже на турболазеры, скорее на скрежет от столкновения с чем-то крупным». «Твою мать!» – выразился я, когда в дыру, что проделала моя техника, рухнуло что-то, что напоминает остатки от лаад. «Какого черта?» На крыше раздались взрывы, и она начала проседать. Здание затряслось, и опоры начали рушиться. «Похоже, что мне действительно пора», — произнес Палпатин, спрыгнув вниз. «Ты порушил мои планы, Light Flying Star, но теперь ты умрешь». Он применил молнию силы, заставив меня блокировать. «Этой атакой меня не убить, если только на меня не свалится несколько сот килограммовая стальная бандурина, принадлежавшая Венатору». «Да, я смог опознать, что это. Оказывается, какой-то Венатор прикрыл Сенат от атаки из ЗР, а мое рассечение уже располовинило этот Венаторгадство. Это что, топливо? Прощай». Палпатин использовал пирокинез и атаковал жидкость, что расплескалось рядом со мной. «Нет, только не это». Раздался взрыв. Я начал поглощать его, но с противным скрежетом был завален другими обломками. Последнее, что помнил, балка, которая буквально влетела мне в грудь и вышибла воздух, вогнув лист бискара внутрь, раздался противный хруст моих собственных ребер. При помощи телекинеза я начал пытаться сдвинуть конструкцию, но немного не рассчитал и в тесном пространстве получил от еще одной балки в голову. Тьма накрыла мой взор. «Похоже, что мне придется задействовать резервный план», — сделал вывод Палпатин, направляясь в сторону. Здание рушилось, сверху падали тела некоторых сенаторов, что не успели его покинуть, и остатки Венатора. Сначала на Мустафар, во время битвы с Флейнгстаром, он ощутил, что Вейдер, его надежда на многое, в опасности, а затем на Роксус Прайм. Военные не позволят ему, Дарту Сидиусу, быть императором, не после сегодняшнего. Но у него есть другой план и другая армия. Даже не важно, выживет Флейнгстар или нет, возвращаться к месту, где его завалило, не хотелось. Там раздавались взрывы и падали обломки Венатора. Важно лишь выжить самому и повелевать галактикой. В любом случае он будет повелевать галактикой. Примечание автора. Всем привет, дорогие друзья. На связи Саурон. Итак, сегодня, именно сегодня, я объявляю о завершении арки 4, глава 364. Я благодарен вам за то, что продолжаете следить за приключениями Лайта в галактике. Но от с выходом текущей главы закончится второй том. Что же будет дальше? Ответ таков. Я ухожу писать «Услышь мой рев». Хочу выпустить одну главу по этому фанфику, и пока ее не выпущу, новых глав эльфа не будет. Не думайте, что я ухожу надолго, ибо я быстро приведу дела с ревом в порядок, а после выпущу новую арку, новый том и так далее. Читатели от... Последние три главы второго тома выйдут с выходом первых трех глав третьего тома на Бусти и рулейте. Однако, если я не справлюсь до конца месяца с главой рева, то я выпущу их бесплатно, без предварительных условий. Также, я объявляю, что не прочь буду, если кто-то расширит вселенную ЗВ, в которую попал Лайт. Звездный эльф – это невероятного масштаба труд. И во втором томе я слишком ударился в глобальное, забыв про камерности мелкие истории. К сожалению, таков нюанс подобных произведений. Чем выше забирается ГГ, тем труднее сосредоточиться на чем-то более приземленном. Меж тем, количество фракций и героев, которые интересны, все ширится. Посему, меня вдохновил опыт Джатикары, автора дополнительной истории о клоне командире Хилле и 227-м корпусе. И я объявляю о списке дополнительных историй, которые вы могли бы взять. Как автор оригинала, я заявляю, что готов поделиться и опытом, и знаниями. Контактировать со мной можно в ТГК, это сугубо ваше желание. Итак, Орден Темного Меча, возглавляемая Бокотан организация мандаларцев. Исследователи, которые изучают неизведанные регионы, новые опасности, встречи с вонгами и другими обитателями этих неизученных систем, и все это в антураже Мандо. Вне закона история про темную сторону галактики, представляемая членами Алого Рассвета, преступного синдиката, который подчиняется Лайту через Алекси Гарина. Можно показать на базе преступника, который вступил в Алый Рассвет. Он был убийцей и не самым хорошим разумным, однако в Алом Рассвете, куда более серой организацией, убийства, грабежи без уважительной цели, изнасилования и похищения не терпит, ведь Лайт через Гарина не дает преступникам разгуливаться. Страж Ордена, джедайские стражи, сформированные из антарских риенджеров, получили лучшую амуницию и отправились на войну. Они сражались преимущественно на юге, в армии Китафиста и Аппаранцизиса, до Китафиста. Отряд джедаев, отряд, возглавляемый Сефран Стан. Во время войны они выполнили множество миссий по диверсии и убийству врагов. Ваши варианты, я открыт к любому другому предложению со стороны читателей. Вы можете написать про что угодно в рамках вселенной, консультируясь со мной. Монетизировать истории я от вас не требую. То есть, если хотите, выкладка будет на моем бусте, бесплатно. Если хотите, можете сами пытаться монетизировать, фанфик на фанфик монетизировать с другой стороны. Почему бы и нет? В любом случае, я открыт для всех вопросов по теме. Ну и на этом у меня пока что все. Не болейте, не скучайте и интересные книги читайте. Глава 172. Война клонов, 133. Месть ситхов, 13. Дуэль света и тьмы, 3. Всем привет, дорогие друзья. Дело в том, что не так давно, на выходных, автор Ятикара изъявил желание и начал его воплощать, написание в Боквилла по фанфику «Звездный эльф». Сейчас он пишет стороннюю историю про командир Хилла, КС-2777. Это командир 227-го корпуса, который является изначальным подразделением Лайта. «Звездный эльф» — это масштабный труд, и я признаю, что не всем сюжетным линиям и персонажам мне точно удается уделять должное внимание, поэтому искренне благодарен автору Ятикара за проявленный интерес к работе и его труд. Книжка находится по адресу https://outhartaday.work/438922. Если ссылка не открывается на рулете, набрать в поиске хроники 2777. Я там соавтором нахожусь, но не путайтесь. Идея исполнения вполне годная, исключительно на плечах Ятикара. Я максимум пока что консультирую и пиарю. Планы у автора наполеоновские. Он хочет раскрыть характер Хилла более предметно, как и показать быт солдат в одном из конфликтов ДДГ. Пожелаем ему удачи и искренне рекомендую ознакомиться с трудом. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Дарт Вейдер шел по коридору к месту посадки корабля Падме. Его любимая супруга, ради которой он пошел на предательство джедаев, только-только сошла с трапа. Судя по ощущениям, она прилетела одна. Неудача в храме джедаев его здорово разозлила. Оказывается, джедаи действительно смогли подготовиться. Он помнил то резонансное дело с приказом 66. Но даже он, будучи в высшем совете, понятия не имел о том, что придумали джедаи. А придумали они много всего нехорошего. Придумали, как воспользоваться той самой видимостью нейтралитета. Его учитель, дабы усыпить бдительность джедаев, намеренно приказал ввести в биочип клонов контрприказы, которые были диаметрально противоположны приказу 66. Более того, ко всем на почту пришла автоматизированная рассылка. Видимо, Флейнгстар заранее перестраховался, и когда ему стало известно о провале Винду, запустил процедуру экстренных кодов. Сейчас уже нет сомнений, что уже до приказа 66 не все, но абсолютное большинство джедаев было в курсе всего того, что произошло. В новостях, которые он изучал до прилета Падме, говорилось о многом. О боях на Корусанте, Мальгита, Филуции, Кашейке и еще ряде кровавых мясорубок, в которых выявилось две фракции. Те, что остались верны верховному канцлеру и его учителю, и те, что предали клятвы. Разворачивались самые настоящие драмы, хотя в предательстве обвиняли лояльных канцлеру, потому что они начали пользоваться помощью войск конфедерации. Разворачивались и космические баталии. Судя по сообщениям, все еще гремела битва у Корусанта. Как вы можете видеть, сейчас порядка 200 вымпелов сошлись в кровавой мясорубке в космосе, вещал оператор. Снимать космическое сражение со стороны – это тот еще отважный поступок. Лидером проимперских сил является адмирал Уилл Хафтаркин. Он командует с мостика звездного разрушителя типа «Республика», исполнитель. Он сейчас сошелся в бою с кораблем «Сестершипом» под командованием старшего капитана Яна Додонны. Честь. Орден джедаев тем временем выступил с заявлением, объявляющим бывшего верховного канцлера Палпатина врагом государства и преступником, владыкой ситхом Дартом Сидиусом, которого они и искали. Их заявление было подтверждено адмиралом Вулфом Юларином, временно исполняющим обязанности канцлера. К последним новостям, только что поступило сообщение, что дабы уничтожить ситха, один из магистров, Lightflying Star, отдал приказ нанести огневое поражение зданию Сената. По сообщениям наших источников, он как раз сражался с Сидиусом в той битве и дабы спасти всех нас, невинных, Лайт отдал приказ нанести удар по локации, где он находился. Это, несомненно, героический и самоотверженный акт. Статус Дарта Сидиуса неизвестен, как и магистра. Предположительно, они погибли под обломками здания, на которое рухнул венатор капитана Руфана Тигиллинуса, который хотел закрыть здание от огня справедливого воздаяния. Вполне вероятно, Палпатин мертв. Нет, сердце Дарта Вейдера ёкнуло. Не может быть, учитель не мог погибнуть просто так. Он прикрыл глаза, стараясь отыскать Дарта Сидиуса в силе, однако не смог найти ни улики. Он же еще не научил его, как сделать так, чтобы Падме выжила. Он не мог погибнуть от этого. Плевать, кто умрет, но Дарт Сидиус и Падме должны выжить. Наконец, он вышел на платформу. Рядом с его истребителем сел корабль Падме. Беременная супруга буквально вылетела из корабля. Он впорхнула в его объятия. «Падме, я увидел твой корабль. Как ты тут оказалась? Я изучала новости, и Накин тревожилась за тебя». Новости все еще шли, и он услышал. Только что к Корусант прибыл адмирал Ладартылан со своей эскадрой части 11-й секторальной армии, возглавляемой мастером Рамом Катой. Силы Палпатина отворачивают назад, они отступают. Повторяю, они отступают. Однако сражение на планете все еще не закончено. У храма джедаев корусанский гарнизон столкнулся с 227-м корпусом. То есть, они только что потеряли столицу, хаттовы предатели. Джедаи подняли бунт и действительно совершили свой переворот. Супруга погладила его руку. Что за новости? Будто бы ты был связан с теми, кто напал на храм джедаев, и ты убивал там джедаев. Падме, вздохнул Энакин. Джедаи замыслили и осуществили государственный переворот. Они хотели взять тебя в заложники и судить. Джедаи? Удивленно спросила женщина. Энакин, они могут быть разными, но джедаи никогда бы так не поступили. Оби-Ван, он переживает за нас и никогда бы не позволил. Переживает за нас, он знает, верно, как и совет. Энакин, я хочу лишь твоей любви. Любовь не спасет тебя, Падме, чуть повысил голос Вейдер. Помогут мои новые способности, но какой ценой, неважно. Я обретаю мощь, которая ни одному джедаю и не снилась. Тебя спасти, улетим вместе. Она положила левую руку ему на щеку и погладила его. Отрешимся от всего. Поможешь мне растить детей. Как ты не понимаешь, восклицательные и вопросительные знаки, я обретаю истинное могущество, каковое ни одному из магистров и во сне не снилось. Я становлюсь могущественнее самого Палпатина. Я могу его свергнуть, если он, конечно, выжил. И я смогу проникнуть во все его тайны. А что потом? Останутся джедаи, они не оставят тебя в покое. С моим могуществом, они либо подчинятся мне, либо падут. И мы с тобой будем вместе править галактикой. Ты сможешь стать моей императрицей, и нам не надо будет все время скрывать наши чувства. Падме отступила чуть назад. Я своим ушам не верю, покачала головой Падме. Так это правда. Ты действительно пытался узурпировать власть с Палпатином. Я не узурпатор. Это джедаи устроили переворот. Как же ты не можешь понять? Восклицательные и вопросительные знаки. Они ополчились против канцлера, против сената и против тебя же и сейчас захватывают всю власть. Власть, которая должна быть у меня и у тебя. Я совсем тебя не узнаю, Лицо Падме исказилось от грусти. «Энакин, не разбивай мне сердце. Какая власть? Какой переворот? Дарт Сидиус, Ситхи, ты стал на путь, который я не могу принять». Послышался рев двигателя. Энакин взглянул наверх и узнал истребитель генерала Гривуса. Однако, судя по ауре, летел там явно не он. Истребитель приземлился рядом с кораблем Падме. Оби-Ван Кеноби, магистр ордена джедаев, выпрыгнул из кокпита. «Лгунья!» — прокричал Энакин, увидев своего наставника, а после переведя взор на Падме. «Ты привела его ко мне, ты заодно с ними, ты взяла его, чтобы он убил меня». Ощущались еще ауры двух джедаев, что летели прямо к ним. Они управляли истребителями это два Актис. В гневе Энакин начал душить свою жену. Если она не может осознать простые истины, значит он сделает так, чтобы она все поняла по-другому. Прим. Автора. Автор произведения порицает любые методы семейного насилия, кроме тех вариантов, в которых жена вас напрямую бьет с серьезными намерениями. Помните два правила. Первое, женщин бить нельзя, даже если очень хочется. Второе, если женщина подняла на вас руку, то это уже не женщина, а спарринг-партнер, можете побить, но аккуратнее, такие обычно слишком глупые и не понимают, что любой мужчина физически сильнее от природы. Не тронь ее, Энакин. Падме лишь сипела, силясь произнести его имя. Не тронь ее. На посадку зашли еще два истребителя, откуда довольно быстро выпрыгнули джедаи в капюшонах. Энакин и Оби-Ван узнали новых действующих лиц. Энакин Скайуэкер, проговорил один из теней, активировав световой посох. «Тебе лучше последовать с нами». «Стойте», — прервал его Оби-Ван. «Окажите помощь Падме», — он кивнул на лежащую женщину. Энакин пошел в сторону, и Оби-Ван с тенями двинулся как раз к Падме. Одна из теней, женщина из расы Иктачи, подошла к сенатору и склонилась над ней, ощупывая пульс. «Раз у нас тут очень трудный случай», руки женщины покрылись силой, она в предродовом состоянии, надо забрать ее отсюда. «Не смей», — рявкнул Энакин, — «ты ее у меня не отнимешь». Он вскинул руку, полагая отшвырнуть тень, но перед ней встал Оби-Ван, применив барьер силы. Из-за нестабильного эмоционального состояния, Энакин не задействовал все свои ресурсы, поэтому Оби-Ван смог погасить барьером толчок. «Твой гнев и твоя жажда власти уже отняли ее у тебя. Ты позволил этому темному владыке помутить твой рассудок, и сейчас ты стал тем, кого поклялся уничтожить. Не нужно нотации, Оби-Ван, я не вы и не страшусь темной стороны». Энакин отвернулся. «Я принес мир, свободу, справедливость и безопасность моей новой империи». «Твоей империи?» — возмутился Оби-Ван, уже сбросивший плащ. Жар планеты проникал под одежду, однако никого из присутствующих он не смущал. «Не вынуждай меня убивать тебя, Энакин, я поклялся верность республике и демократии. Если ты не со мной, значит ты мой враг». Лишь Ситхи все возводит в абсолют, Оби-Ван взял световой меч в правую руку. «Я исполню свой долг, как велел мне Великий Совет. Мы поможем», — отозвался тень с именем Раз. «Нет», — ответил ему Оби-Ван, — «я приказываю вам взять ее на Корусант. Быстро. Исполняйте приказ». Тон магистра был серьезен и наполнен силой. «Раз. Хорошо», — кивнул мужчина. Его напарница подняла Падме на руки. «Только шаг ступите с ней», — взъярился Скайуэкер, — «и я вас убью». Для того, чтобы забрать Падме, они должны были взять звездолет сенатора. Энакин это понял и как раз встал между тенями и аппарелью корабля Амидалы. «Энакин, твой противник я. Я должен остановить тебя», — позвал его Оби-Ван. «Или ты не хочешь разобраться со мной, главной угрозой твоей империи? Не пройдешь меня, можешь и не мечтать вновь увидеться с Падме». «Ах ты!» Энакин резко прыгнул в сторону Оби-Вана, начав дуэль, чем и воспользовались тени. Так как Скайуэкер находился в нестабильном эмоциональном состоянии, он не смог оценить возможности Оби-Вана и теней. Последние, пользуясь ускорением, проскользнули в корабль сенатора. «Запускай!» — прокричала тень своему напарнику, и тот тут же устремился к кокпиту, а она заблокировала звездолет. Раз быстро сел в кресло и смог за пару секунд запустить двигатели корабля сенатора. Он поднялся от платформы. «Нееет!» Энакин вскинул руку, сосредотачиваясь на телекинезе. Корабль задрожал, тряся крыльями. В эту же секунду его атаковал Оби-Ван, чем заставил Скайуэкера нарушить концентрацию, и корабль с его супругой скрылся. Они скрестили мечи. «Ты поплатишься за это. Опомнись, Энакин», — воззвал к нему Оби-Ван. «Темная сторона не спасает и не помогает. Она лишь разрушает и извращает суть. Суждения трусов и лжецов, Энакин разъединил контакт клинков и оттеснял Оби-Вана к окраине платформы. Энакин действовал быстро, стараясь проломить защитный стиль Оби-Вана. Наполненный мощью силы, неистощенный обстоятельствами падший джедай грозил Оби-Вану серьезными проблемами. Суть стиля Сарису, признанным мастером которого являлся Оби-Ван Кеноби, состоит в истощении выносливости противника, из-за чего сам по себе Кеноби был довольно выносливым воином, который редко доходил до своего предела в дуэлях. Он не был столь талантлив, как Энакин в деле родства с силой, но, как сказала некогда Вакараче, расходует каждую калорию с точным расчетом, что позволяет ему побеждать, используя Сарису. Энакин прекрасно знал о стиле своего наставника, как и наставник знал о стиле Энакина. Всего есть два возможных варианта победить того, кто использует Сарису на уровне Оби-Вана, или того же Флейнгстера. Либо ты проламываешь его защиту, пользуясь пятой, либо четвертой формой, либо дожидаешься, пока сам мастер Сарису утратит свою выносливость, то есть вступаешь с ним в бой на его же собственных условиях. Третий способ подсказывал сам граф Дуку, когда сражался с Оби-Ваном. Он буквально вынуждал Оби-Вана атаковать, а так как Оби-Ван, после Набу, сменил философию боя, то и атаковать отвык, по крайней мере на том уровне, который требовался, чем и пользовался престарелый граф, подлавливая джедая на контратаках. Энакин же, применяющий форму 5, форму Джемсо, для дуэлинга, старался именно проломить защиту Оби-Вана, хотя мог бы и потянуть время, потому как запаса сил у него было больше. Вот только Скайуэкер не хотел подобного. Он желал добиться победы над Оби-Ваном, проломив его знаменитую защиту Сарису, доказать свое превосходство тем самым не только над ним, но и над защитной стратегией джедаев, победить на всех уровнях, в которых вступил в бой. Не сбавляя темпа, Оби-Ван пошел вокруг, отходя от опасной окраины. Энакин умело менял направление ударов, а Оби-Ван чувствовал себя, будто бы посреди бури. Его рука двигалась быстро, его реакция была близка к идеальной. Ни одной из атак Энакина он не пропустил. Отведя меч, Энакин пнул Оби-Вана, который отпрыгнул назад, на мост, ведущий в комнату управления. Темный одаренный теснил его в коридор, нанося какое-то невероятное количество ударов по наставнику в секунду. В коридоре мечи высекали искры, прорезая стены и потолок. Энакин совершил пируэт, а после попытался заманить Оби-Вана в ту же ловушку, что сработало с Дуку. Вот только магистр не дал себя таким образом уничтожить. Он развернулся, резко шагнув назад, оказавшись спиной вплотную к спине ученика, а после они развернулись и уже Оби-Ван нанес удар, полностью нивелируя задумку Энакина. Энакина это нисколько не смутило, он продолжил атаку. В комнате управления Оби-Ван, в которую его оттеснил Скайуэкер, помимо управляющих пультов, заметил трупы членов Совета Сепаратистов. Нут Ганрей, Уэттамбар, Тиккис, Шума и их замы, лежали на полу, мертвые, убитые световым мечом. Оби-Ван отвел удар Энакина куда-то в пульт управления, а после сместился ближе к конференц-столу и запрыгнул на него. Энакин последовал за ним, начав швырять в него стулья и остатки дроидов, чтобы сбить концентрацию наставника. Кеноби использовал силу и отклонял атаку за атакой. Наконец, Скайуэкер сблизился с Оби-Ваном и спустя несколько ударов, переложил меч в левую руку, отвел удар Оби-Вана, а правый схватил наставника за горло. Ха! Он душил бывшего учителя, давя на него всей своей мощью. Сверху падали искры от уничтоженных световыми мечами светильников. Оби-Ван не позволил себя задушить, ударив Скайуэкера левой ногой по копчику. Оби-Ван быстро встал, как и Энакин. Скайуэкер не ожидал то, с какой скоростью Кеноби нанесет удар, выбивая у него из руки оружие, однако темный одаренный не отступал, прыгнув и в прыжке нанеся удар с двух ног Оби-Вану в лицо. Упавший и ошеломленный Кеноби выронил меч. Энакин опять ринулся на наставника, но тот уже был на ногах и сбил его своим ударом ноги. Оби-Ван притянул световой меч, а Энакин притянул свой и успел заблокировать атаку Кеноби. Энакин совершил подсечку, стараясь достать магистра, но тот, совершив боковое сальто направо, спрыгнул со стола. Вейдер последовал за ним, когда вскочил на ноги. Они продолжили схватку по всей комнате. Мечи сверкали, сталкивались и высекали искры, пока наконец вновь серьезно не столкнулись. Оби-Ван и Энакин направили друг на друга левые руки, фокусируясь на силе и держа тем самым контакт клинка. Скайуэкера называют избранным, и Оби-Ван на себе это прочувствовал. Однако необузданные эмоции Энакина помешали ему по-настоящему сфокусировать мощь силы, поэтому Кеноби смог этому противостоять. Казалось, они вот-вот пожмут друг другу руки. Настолько близок контакт их был, но не вышло. Их обоих отшвырнуло в разные стороны. Оба приземлились на пульты управления комплексом. Энакин тут же вскочил и прыгнул вперед, используя голопроекторы для увеличения длины прыжков. Он напал на Оби-Вана сверху. Кеноби успел уйти в сторону, и синий клинок Энакина ударил аккурат в пульт системы управления. На сигнализацию, что свидетельствовало об отключении щитов, они не обратили внимания, продолжив биться. Энакин вновь теснил Оби-Вана, однако выносливость Скайуокера истощалась. Он пропустил два обидных удара от Кеноби, но лишь больше разозлился. Открыв дверь, они переместились вновь наружу, где царил жар от лавы. Стало даже жарче. Они переместились на платформу, лишенную щитов полностью. И как раз лава из лавовой реки чуть не накрыла их. Лишившись щитов, платформа не удержалась и тут же свалилась вниз из-за того, что сталь расплавилась. Реки лавы подхватила ее и двух одаренных, что выясняли отношения на ней и понесла вперед. Впрочем, даже в такие моменты, Оби-Ван и Энакин думали лишь о дуэли между собой. Оби-Ван старался забраться повыше, где и увидел, что они неслись на самый настоящий лавопад. Река грозилась их утопить и похоронить. Он нашел канат, за который тут же зацепился, а Энакин повторил его движение, стараясь ему помешать, и также отыскал канат. Они столкнулись в этот раз уже в воздухе. Впрочем, магистр воспользовался инерцией и запрыгнул на одну из автономных платформ, на которой еще были щиты, оставив Энакина одного на структуре, что вот-вот будет поглощена лавой. Энакин не был поглощен лавой, а смог избежать этой участи, запрыгнув на дроида, который тоже собирал ресурсы из лавы. Платформа, на которой стоял Кеноби, была материнской для дроида, поэтому, едва заметив какие-то странные показатели, дроид устремился к ней, и одаренные вновь продолжили битву, уже в движении. Энакин чувствовал усталость, но в то же время он считал, что вот-вот продавит защиту Оби-Вана и убьет его наконец. После можно будет отправиться за Падме и забрать ее у джедаев. Они лишь хотят ее уничтожить. А она, глупышка, им верит, и это несмотря на то, что джедаи натворили за все это время. Возможно, и Палпатин не подарок, но он по крайней мере хочет блага для галактики и дает гарантии спасения Амидалы. Энакин перепрыгнул Оби-Вана, едва удержавшись на платформе. Добывающий комплекс фирмы Кликгер уже давно исчез в лаве. Хорошо, хоть истребители были на другой платформе. «Я плохой учитель, Энакин, я плохой учитель», — признал Оби-Ван. Зря он надеялся, что справится лучше Йоды или Флейнкстера. «Вы замыслили переворот с самого начала. Вы хотели лишь власти, не канцлер, а вы, Энакин, канцлер Палпатин, злодей. Он же ситх. На мой взгляд, это джедай-злодей. Тогда ты обречен». Они пролетели, пропустив между собой двух уроженцев Мустафара, которые, должно быть, знатно прифигели, увидев двух одаренных, что решили сражаться прямо здесь. «Тебе пришел конец, учитель». Энакин перепрыгнул Оби-Вана, чего тот не ждал, но вспомнил кое-что. Он ведь когда-то рассказывал ему про то, как смог одолеть Мола. Учитывая характер Энакина, он наверняка захочет поглумиться над ним в конце боя и победить его чем-нибудь эдаким. Иногда это его черта забавляла, иногда пугало. Энакин оказался за спиной Оби-Вана, и тот рубанул по его ногам, но длины клинка не хватило. Они фехтовали на предельно маленьком расстоянии, пока наконец Оби-Ван не отпрыгнул на застывшую, горную породу. Черный камень был жестким и неприятным. «Все кончено, Энакин. Я стою выше тебя», — произнес Оби-Ван, понимая, что Скайуокер далее предпримет. «Ты недооцениваешь мою мощь, и не пытайся», — покачал головой Оби-Ван. «Ра-а-а». Энакин прыгнул на Оби-Вана, однако тот был готов. Один круговой удар, известный под названием Маукей. Крайне жестокий прием лишил Энакина левой руки и обоих ног. Скайуокер упал рядом, откатился назад, крича от злости. Меч бывшего джедая упал к ногам Оби-Вана. Энакин кричал, в ярости, стараясь доползти наверх. «Ты был избранником. Предрекали, что ты восстановишь равновесие силы, а не ввергнешь его во мрак. Хотя, если принять за правду тот вопрос Флейнкстера о том, что является равновесием, но даже тут он провалился. Джедаи выстояли, несмотря на предательство. Что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним? А-а-а-а, ненавижу. Ты был мне братом, Энакин. Я любил тебя». Обрубки ног Скайуокера воспламенились от близости к лаве. Он горел, горел и не мог себя потушить. Лава жгла его одежду, а Оби-Ван наблюдал за этим ужасающим зрелищем. Когда-то, ему сказали, что тень умеет чувствовать, готов ли падший пройти путь искупления, или нет. Иннокен не был готов, Оби-Ван не видел в нем ничего, кроме ненависти и злобы. Он подобрал меч Скайуокера. Задание было выполнено. Внезапно, он ощутил невероятную тьму, приближающуюся к его локации. Кто-то настолько могущественный, с кем сам Кеноби справиться не смог бы при желании. Надо уходить. Он решил не добивать безоружного, уйдя в сторону и ища платформу. Истребители теней и Гривуса, на котором он прилетел, были неподалеку. Ему пора на Корусант. «Вот он!» – прокричал Сидиус, указывая верным клоном на Иннокена. «Медицинскую капсулу! Живо!» Он склонился над поверженным учеником. Дарт Вейдер все еще жив. Сидиус чувствовал это. Лава изуродовала его тело, покрыв его ужасными ожогами. Одежда слилась в ужасающее соединение с кожей. Сидиус сосредоточился на тьме, стараясь помочь ученику. Он почувствовал тоненький ручеек силы, исходящий от Вейдера куда-то в сторону. Ручеек, что был напитан чем-то светлым, чем-то неприятным, но явно не свидетельствующий о связи с кем-то из джедаев. Значит, супруга, все должны приносить жертву учениям ситхов. Это правило непреложно. Сидиус ухватился за этот ручеек, устанавливая связь. Пусть же дети и супруга Дарта Вейдера послужат его возвышению. «Чувствуешь, Шакти?» – спросил Пло Кун. «Происходит нечто темное. Магистр вернулся с Катании Моди и сейчас пребывал в храме, куда доставили Падме Амидалу. В палате рядом, к слову, находился и Лайт Флейнг Стар, все еще не пришедший в сознание. Шакти, смотревшая до этого куда-то в пол, явно грустившая от того, что сейчас происходит с ее мужчиной, тоже почувствовала нечто темное. Похоже на то, что кто-то пытается воспользоваться чем-то, что связано с джедаем, или с кем-то иным, но одаренным. «Эй, двое уродов!» – послышался надменный голос кого-то третьего. Пло Кун и Шакти одновременно повернули голову в сторону женщины, одетой в темную одежду. Брюнетка была прекрасна, стройна и надменна, а ее глаза светились желтизной. «Чувствуете силу ритуала поглощения энергии? А ты кто?» – спросил Пло Кун. «Что здесь делаешь, ситх? Грубо ты говоришь со мной, будь я жива, я бы тебя здесь и выпотрошила». «Кто еще кого выпотрошит?» – послышался ехидный смешок. «Завянь, Селеста?» – удивленно спросила Шакти, увидев вторую женщину. «Рыцарь Морн?» – вытаращился на нее Пло Кун. «Призрак силы. И вторая тоже. Вторую зовут Майла Каллик, она же Дарт Нокс. Можете пропускать процентов 90 ее реплик мимо ушей, ее даже курсы благородных девиц не исправит. В любом случае, она кое-что полезное, однако, хочет вам сказать. Короче так, не буду ходить вокруг да около. Тот, с кого песочек сыпется, Палпатин, сейчас поглощает жизненную силу этой Падме и ее детишек. Ваша этого короче явно не обладает должными умениями, да и силушкой. Я могу прекратить сей процесс, однако сил мне не хватит. Так что вы, двоица товарищей по несчастью, должны мне помочь. С чего бы нам верить? Спросил Пло Кун. Я связана с вашим этим недомагистром из соседней палаты. Воспользовалась бы его силой, однако ему сейчас нужнее. Это же надо было уронить на себя же целый линкор. Как такой придурок смог дожить до такого возраста? Хорошо, ты ей веришь? Удивился Пло Кун. Я верю Селесте, ответила ему Шакти. Что нужно делать? Да просто войдите в медитацию и направьте все свои помыслы мне на помощь, энергию и силу. Я смогу отразить ритуал. Ах да, нюанс. Сам по себе ритуал поможет либо детям, либо матери. Скорее всего даже детям. Чтобы ударить этого старого изврата по рукам, нужно, чтобы объект пропустил через себя огромное количество энергии. Для простой неодаренной, непосильная ноша. Постой, то есть она умрет? Спросила Шакти. Порадовалась бы. Меньше тупости в вашем обожаемом сенате станет. Все, приступаем. Действуем не по методике Лайта. Меньше слов, да больше дела. Глава 173. Война клонов, 134. Месть ситхов, 14. Последствия. Всем привет, дорогие друзья. Дело в том, что не так давно, на выходных, автор Ятикара изъявил желание и начал его воплощать, написание в Боквилла по фанфику «Звездный эльф». Сейчас он пишет стороннюю историю про командир Хилла, КС-2777. Это командир 227-го корпуса, который является изначальным подразделением Лайта. «Звездный эльф» — это масштабный труд, и я признаю, что не всем сюжетным линиям и персонажам мне точно удается уделять должное внимание, поэтому искренне благодарен автору Ятикара за проявленный интерес к работе и его труд. Книжка находится по адресу https://outhartaday.work438922. Если ссылка не открывается на рулете, набрать в поиске хроники 2777. Я там соавтором нахожусь, но не путайтесь. Идея исполнения вполне годная, исключительно на плечах Ятикара. Я максимум пока что консультирую и пиарю. Планы у автора наполеоновские. Он хочет раскрыть характер Хилла более предметно, как и показать быт солдат в одном из конфликтов ДДГ. Пожелаем ему удачи и искренне рекомендую ознакомиться с трудом. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Ох, ебись, оно все в три прогиба, голова болела нещадно, а в ушах стоял звон. Неплохо Сидиус со мной побился, жаль, итог вышел не таким, каким я себе представлял. А на что ты, собственно, рассчитывал? Что в крысу сможешь убить владыку Ситха? Нокс привычно стебалась. Ну вот примерно на это и рассчитывал. Хороший эндшпиль, даже если бы я сам при этом умер. Вот только не срослось. Судя по всему, я все еще жив. Да Сидиус, вполне вероятно, выжил. Что вообще стряслось? Почему что-то похожее на Венатор проломило здание Сената? Совсем мозги отбило, хихикнула Нокс. Кто запульнул в белый свет, как в копеечку рассечением? Но как оно попало в Венатор? Или это какой-то дебил решил прикрыть своим кораблем Сенат от обстрела со стороны моего флагмана? А что, вполне реальное развитие событий, и тебя не терзает совесть? Послышался голос Селесты. Я открыл глаза и посмотрел на силуэт женщины. Ты обрек на страдания, боль и смерть стольких джедаев, как и бедолагу Энакина. Он теперь, согласно докладу Оби-Вана, будет в том устрашающем доспехе. Такова цена, к сожалению. Понятия не имел, как отреагирует сила, если я начну коверкать судьбу Скайуэкера. А Винду, формально я его предупредил. Он сам решился атаковать канцлера без подготовки. Эх, перед взором возникла воображаемая гора трупов. Она, казалось, возвышалась в бесконечность. Устал считать, честно признался, поерзав в постели. Давно устал считать, но все еще меньше, чем убила бы империя. По-твоему, если ты убьешь своими действиями на одного меньше, чем убьет империя Палпатина, все оправдано. Смотреть надо, Селеста, на столетия и тысячелетия вперед. Я просто знаю, что все жертвы не напрасны, и будущее у галактики, после всех этих ужасающих событий, вполне себе светлое. Хотя ты права, столько жизней было потрачено, а ведь я мог бы спасти их, но решил пожертвовать во имя блага, при том того, какое вижу лишь я. Возможно, мне придется в определенный момент остановиться и уйти в сторону, слишком уж я углубился во все это. А цепь, что держит якорь, которым я цепляюсь за идею, все тоньше. И сколько твои обожаемые джедаи смогут прожить на том, что сделаешь ты? А, Лайт, если на тьме строить свет, то стоит этой тьме исчезнут, свет ведь рухнет. И к этому все идет. Когда ты решишь уйти, Орден не сможет продержаться без тебя долго и рухнет. Не рухнет, если я воспитаю правильных преемников, хмуро произнес. И этому придется посвятить всего себя, а также найти того, кто сможет принять мою ношу и также поддерживать Орден и Республику. Я потянулся к тумбе, стоящей справа от кровати, взял бутыль и начал пить. Пф-ф-ф-ф. Кха, что это за горькая хрень? Лекарственный раствор. В палату вошла Вакараче. Женщина сурово смотрела на одного магистра. Ну то есть на меня. Ты так редко появлялся у меня после твоих деяний, что я решила залить в тебя побольше и замаскировала бутыль под ликер так, что ты инстинктивно потянулся за ней и выпил. План сработал идеально, не то что твой, очередной. Мастер Че, я так рад вас видеть. А я тебя не очень, фыркнула Твилечка, подойдя и прислонив свою ладонь к моей голове. Так, хорошо, видимо, восстановление идет неплохо. Ты в курсе, что если долбануть несколько сотонной балкой себе по голове, то сотрясение мозга – это невероятное везение. Тебе вообще повезло, что она не упала на тебя всем весом. А ребра? Ты умудрился сломать треть их них, при этом, мне еще пришлось поиграться с твоим позвоночным столбом. Все же нормально кончилось. И потом, это не первый раз, когда меня так завалило. А да, хмыкнула она. У тебя, я смотрю, на все есть свои важные ответы, а заткнуться и послушать лекаря, времени нет. Что ты, что Винду, одного поля ягоды, хотя он попал в более худшем состоянии.